что вы сделали с моим кольцом? Насколько оно было опасным?» Продолжал я задавать Руру вопросы, сидя за каменным столом. «Думаю, что под словом «опасно» ты подразумеваешь смерть. Но опасность порой таится и в точном определении твоего местонахождения». «Это, несомненно, было опасно. С определенной точки зрения, разумеется». «Кто тебе его подарил?» «Девушка, связанная с галактическим синдикатом». «Синдикат — это такое сообщество». «Я знаю, что такое синдикат. Не настолько же мы здесь отстали от жизни», — фыркнул Рур, отодвинув в сторону пустую тарелку, которую ловко убрали со стола. «Как не знать четвертый столб, на котором держится империя?» «О чем вы?» «О синдикате», — проворчал Рур. «Я думал, ты в курсе, что синдикат, Церковь Единого, Министерство обороны и корпорация Трансгалактика являются четырьмя основными столпами империи. Без них она недолго просуществует». «А какая между ними связь? Я не силен в политике и...» «Да, я уже заметил. Эти силы целиком и полностью подвластны императору. Он занимает в них главенствующее положение и никогда не допустит образования независимых организаций или коалиций, направленных против него. Кому хочется иметь за спиной врагов, способных расшатать кресло, на котором ты восседаешь? Иначе нельзя быть уверенным, что тебя не ударят в спину, когда ты этого не ждешь. Тебя держал под наблюдением человек, облеченный властью. Он мог разговаривать с тобой при встрече от имени любой из фракций». «Император?» «Хо-хо! Ну, у тебя и запрос, молодой человек!» Гулко расхохотался Рур, хлопнув по каменной крышке стола всеми ладонями. «Сомневаюсь, что император вообще знает о твоем существовании. Пора научиться думать собственной головой, мистер Грин». «Я знаю только одного человека, облеченного властью. Чен. Тот, кто обманом отправил меня на Эпилон, преследуя неясную для меня цель». Вздохнул я и окончательно потерял аппетит. «Уже лучше, Ингвар», — удовлетворенно заметил наставник. «До тех пор, пока не научишься глядеть в корень своих неудач, а не бессмысленно трепать за уши следствия, ты так и будешь ходить на поводу у других. Гармония заключается в понимании сути. Какая жалость, что ты не можешь остаться и пройти обучение. Из тебя вышел бы великолепный слушатель. Политика — это ведь тоже религия, пусть и для существ определенного склада ума». По-моему, последняя мысль особенно сильно расстраивала наставника Рура. Он даже перестал жевать и задумчиво уставился мимо меня в пустоту. «Думал ли ты раньше об этом?» «Я размышлял, но совсем о другом». «О чем же?» «О том, как можно победить империю». «Осмыслив правду, готов сражаться дальше. А силы воли хватит?» «Если хватило дожить до сегодняшнего дня, хватит и на остальные». «Похвально», — одобрил Рур. «Но, как любое нелегкое решение во имя глобальной цели, оно несет массу страданий для твоих соотечественников. Надеюсь, ты это понимаешь?» «Хуже, чем произошло, не будет». «Кто знает. Бывают вещи и пострашнее террора и смерти». «У империи должны быть слабые места». Рур в сомнении решал, дать мне подсказку или нет. Наконец, сделал выбор. «Слабая сторона империи — ее транспортная сеть. Не нужно быть мудрецом, чтобы это понять. Без нее империя не сможет и чихнуть. Это ее плоть и кровь, воздух и пища. Если разрушить цепочку, на которой висят, подобно жемчужинам, ваши миры, империя развалится в сей же час. Но день этот ознаменует собой начало боли и крови, а также страданий и потерь. Мир никогда не будет таким, как прежде, и даже убийство императора не дало бы такого сокрушительного эффекта. Тут же нашелся бы человек из его ближайшего окружения, который занял бы его место. Разрушив фундамент мощи и военного могущества империи, ты разрушишь всю систему до основания, без возможного восстановления. Это непростое решение. Но ради блага остальных я готов. Но что с вашим разломом? Тут все не так просто, проворчал Рур, расхаживая вокруг стола. В наш мир ведет единственный разрыв в материи, который мы вскоре закроем самостоятельно. Процесс этот, возможно, будет смертельным, и придется пожертвовать целым миром, что граничит с вашим эпилоном. Но это будет честная цена для остальных. Все это ради спокойствия, дабы не пролились еще большие реки крови, когда плацдарм будет готов, и в мир оси хлынут нескончаемые железные орды. Я не волнуюсь, так как император не способен начать вторжение в ближайшее время. А как же союзники, этот улей, если они не позволят закрыть врата? Это пустое, отмахнулся Рур. Разлом находится в системе, не подконтрольной влиянию улья. Будем реалистами. Даже если улей и выступит на стороне людей, у него не хватит сил и влияния против нас. Не знаю, что затевают эти создания, но мы дадим им достойный отпор. Они мечтают выбраться из своей дыры, где заперты в течение более 100 миллиардов циклов. Пусть так и останется. Мечты иногда бывают несбыточными. А если они найдут способ выбраться из заточения? «Тогда пусть боги позаботятся о тех, кто им в этом поможет», — буркнул Рур. На этом наш разговор закончился. Но уже вечером следующего дня Рур взволнованно вбежал в мою комнату без приглашения, чего обычно себе не позволял. «Я не оценил наглости императора. Его логика не поддается объяснению». «Что случилось?» — хмуро спросил я, ожидая дурных вестей. Через разлом началось вторжение. Праймовая вселенная объявила войну мирам оси. Мне поведал это оракул, в чьих словах я ни за что и никогда не усомнюсь. И как давно? Это известно? Не так уж и давно. Возможно, сразу за твоим исчезновением. Их сдерживают? Проклятие! Вчера вы мне говорили совсем другое. Пока не очень эффективно. — поморщился Рур. — Тот мир не слишком избирателен в средствах, и, если честно, он мне тоже не по душе. Но он наш союзник, пусть и довольно странный. Есть обрывок ментального сообщения. Увидеть его ты сможешь только через ретранслятор, так как ты не восприимчив к ментальной энергии без технических штучек. У тебя в мозгу был заблокирован участок, мы его немного оживили. — Стоп! «Мне послышалось? Что вы со мной сделали?» — мгновенно вскипел я. «Не волнуйся, парень», — отмахнулся Рур. «Я всего лишь высвободил твои врожденные умения, находящиеся в атрофированном состоянии. Не бог весть что, но они тебе пригодятся. Они помогли тебе с ментальным декодированием речи, помогут и в дальнейшем. Не забывай, что только уроженцы миров оси могут самостоятельно пользоваться преимуществами ментальных волн. Я желаю тебе добра, и ни за что не стал бы подвергать твою жизнь опасности. Ладно, убедили. Простите за эту вспышку гнева, остывая, смирился я. В следующий раз предупреждайте. Так что с вашим ретранслятором? Это был гранитный шар с блестящими вкраплениями кварца, висевший в метре над полом, и производившее впечатление обычного монумента, каких здесь было в изобилии. «Приложи к нему руки и постарайся мысленно воссоздать его образ в мозгу». «И все?» — не поверил я. «Так просто?» «Попробуй сначала». Пожав плечами, я спокойно подошел к камню и приложил к нему ладони, пытаясь последовать совету Рура. Поначалу ничего не происходило. Потом мир исчез, а я оказался лежащим на скалистом плато, на котором дымилась пара сотен подбитых танков. Их броня почернела, но многолучевую звезду Империи трудно было не разглядеть. В воздухе невыносимо воняло горелым мясом и паленой резиной. Вокруг валялись куски треугольных машин или крыльев, в которых с трудом можно было узнать старых знакомых летунов из туманного мира. Но вот картинка, судя по всему, переданная существом, наблюдавшим за этим зрелищем своими собственными глазами, повернулась на 180 градусов. Черный башмак спецназовца с хрустом попал мне по лицу. Напоследок я успел увидеть черные колонны войск на горизонте. От неожиданности я отлетел спиной назад, больно стукнувшись затылком о каменный пол. «Да, совсем забыл, как реагируют новички на мыслезапись. Прости, Ингвар, старика», — смутился Рур и помог мне подняться с пола. «Это непростая запись». «Я уже заметил. Могли бы предупредить», — проворчал я, разминая челюсть руками, пока боль не исчезла. «Потрясающе! Полное впечатление присутствия!» «Мы так давно не пользовались этим хламом, что забыли, какой эффект он производит. Теперь ты видишь, Император берет под полный контроль нашу сторону разлома. Мир биоцикла не в состоянии защититься в одиночку. Захватив планету, Император на время успокоится и, возможно, не будет торопиться с дальнейшим продвижением. Оккупационные войска постараются закрепиться на захваченных землях и перейдут к обороне. Значит ли это, что мне будет труднее выбраться отсюда? Совсем не обязательно. На биоцикле всегда царит хаос, а сейчас правящий дом убивает всех чужеземцев без разбора. Просто не попадайся им в руки, вот и весь расклад. У них большая армия. Что они делают, чтобы сдержать натиск? Мир биоцикла славен странностями в деле биологических машин и существ. Поморщился Рур, словно ему на язык попала какая-то гадость. Неприятный мир. Но именно с ним соприкасается Эпилон. Биоциклом правят электронщики, великие технологические домены. Местная элита борется за власть с помощью успехов в биологии и популярности среди населения. Социальный строй... Технократия и анархия одновременно. Боги-свидетели, в местном бедламе сам черт ногу сломит. После неудачного эксперимента их мир стал похож на большую помойку. Вот что бывает, когда самонадеянно пытаешься разгадать основу жизни — геном. Что они за бойцы? Весьма отменные. Но что с того? Мне нужно срочно покинуть обитель, чтобы присутствовать на Совете Великих. Я пока не знаю, что делать с тобой. Не переживайте обо мне. У меня остались кое-какие неоплаченные долги, которые необходимо оплатить в срок. Я вернусь в праймовую вселенную. Здесь не мое место. Рур, задумчиво прохаживаясь по комнате, заложил руки за спину, о чем-то напряженно размышлял, не замечая, что у входа его ждут курьеры Совета. «Тебе будет грозить нешуточная опасность, как только ты попадешь к своим. Ты не провинился, но тебя будут подозревать. Решено. Я отдам тебе свой неисправный размыватель, а потом устрою тебе случайную встречу с разведывательными патрулями, которые доставят тебя к разлому. Надеюсь, твое командование будет радо тебя видеть живым и здоровым, хотя бы поначалу. Но помни, тебя отведут на промывку мозгов, чтобы узнать, где ты был и что видел. Возможно, если ты им дорог, как хорошая боевая единица, они тебя доставят в одну из своих секретных биолабораторий для перерождения в новое существо. Это будет нелегко, но я верю, что тебе удастся сбежать с Эпилона, пусть я пока и не представляю, как». В тебе достаточно количества силы, мужества и удачи. Справишься? Я разберусь с этим. Не в первый раз оказываюсь в безвыходных ситуациях. Мы вышли на балкон обители прямо в звездную ночь, когда прекрасно были видны непривычно угловатые луны и летающие по небу платформы строителей. Простите за любопытство, но что они все время строят? И почему ваши луны квадратные? Или это секрет? Тут нет никакого секрета. Это не луны, а космические корабли. Бедолаги, беглецы из далекого мира. Пошли по стопам предков и зациклились на машинах и механизмах, да так, что уничтожили свой мир, и были вынуждены искать себе новый. Они миролюбивы и очень рассеянны. Совет аббатств принял их под свой присмотр. Этим существам больше некуда лететь. Наш космос сильно отличается от вашего наличием непреодолимых пустот между звезд. Мы выбрали путь проще и экономичнее, нежели железные склепы, в которых нужно трястись. А летающие платформы? Можешь назвать их фундаментами для новых домов. Приглядывайте за ними, пока они не разнесли на части ваш мир. Не исключено, улыбнулся аббат. В твоем мире есть радикально настроенная организация, которая называет себя «Возрождение Терры». Они занимаются диверсиями и саботажем в империи. Я расскажу тебе, как их найти. У них найдется для тебя то, что ты ищешь. Они помогут в осуществлении твоей мечты. Но я бы им все равно не особо доверял. Мало ли что. До утра у меня будут дела, но после утренней трапезы я подкину тебя до биоцикла. Подкинете? Если твое решение окончательное, и ты не передумал. Я не передумал, уверенно ответил я. Хорошо. Тогда на этой оптимистичной ноте мы и закончим. Все дела завтра. Рур выполнил свое обещание, и уже после завтрака мы спускались по широким ступеням к основанию пирамидального храма. Я был одет в свой мимикрирующий визорный скафандр с наглухо закрытым шлемом. За спиной я укрепил помятый чемоданчик с размывателем, а на поясе висело оружие, которое не утонуло в реке, иглострел с ядовитыми дротиками и нож Сержа. «Когда увидишь патрульного, не стреляй!» Один из разведчиков предложил свои услуги биоциклу. Он надеется поживиться, работая двойным агентом. «Разведчик проведет тебя к разлому и поможет попасть на другую сторону, иначе не получит вознаграждения». «А чем мне пособит моя вещица в голове?» «Это ментальный зонатор, который должен сжиться с нейронами головного мозга. Он всего лишь разблокировал некоторые участки мозга и позволит тебе слышать мысли твоих соплеменников и делать еще кое-что. Но в последнем я не уверен. Очень полезен, когда вокруг тебя враги, и тебя пытаются убить. А вот с этим будь осторожнее». Протягивая мне три металлических цилиндра размером с карандаш, покрытых иероглифами, предупредил Рур. «Это резонаторы. Достаточно повернуть колпачок так, а потом в обратную сторону, и ты получишь мертвую зону в радиусе 30 метров. Резонатор разрушает нейронные связи головного мозга, но ты его можешь не бояться. Твой мозговой фильтр защитит от его воздействия». «Надеюсь. А больше дать не можете? Они бы мне здорово пригодились». «Я вообще не должен был тебе их показывать», — буркнул Рур. «Довольствуйся тем, что есть. Мой пост аббата висит на волоске из-за того, что я вожусь с тобой. Совет недоволен моим решением оставить тебя в живых и отпустить на все четыре стороны. На их месте я поступил бы так же. Так чем мне помогут ваши экстремисты из Терры?» «Они узнали, где находится изоморфер корпорации Трансгалактика». Я даже остановился от неожиданности. Как они могли узнать его месторасположение, если это самая охраняемая тайна в галактике? А вот это тебе и предстоит выяснить. И вот еще что. Без денег тебе не обойтись, но вашей валюты у меня нет. Однако есть лучше». Рур бережно достал из складок рясы черный мешочек. «Это может считаться универсальной валютой». «Возможно», — согласился я, вытащив из мешочка несколько восхитительных камешков размером со спичечную головку. Камешки красиво сверкали на солнце и даже, по-моему, чуть пульсировали, испуская тепло. У нас их называют слезами Азура Мази, а у вас — кровью Сенсиора». «Ничего себе!» — присвистнул я. «Никогда их прежде не видел, только слышал. Они стоят ровно столько, чтобы меня пришили только из-за одного слуха. Говорят, они живые». «В некотором роде. Что делать дальше и как поступать? Тут я тебе не помощник. Ты хорошо запомнил, как найти возрождение Терры и выйти с ними на контакт? Могу повторить». «Это не обязательно. Благодарю за помощь и участие», — почтительно сказал я, пряча камни. «Возможно, хоть на миг, но ты обрел спокойствие. Не буду спорить». Рур неуловимым движением толкнул меня в грудь, откидывая назад. Я приземлился на спину и не сильно стукнулся шлемом о выступающие камни. «Проклятие! Что это значит?» Надо мной более не светило зеленое небо храмового мира, а клубился густой жирный туман, липкими щупальцами вползавший прямо в душу. Сомнений не осталось. Я находился на каменистых пустошах биоцикла. «Не как жесткое приземление?» — раздался за спиной смешок. Я резко перекатился и направил в сторону фигуры заряженный иглострел. «Эй, полегче с этой штуковиной!» — крикнул незнакомец, испуганно отшатнувшись. «Меня не предупреждали, что ты такой нервный!» На меня смотрела девушка. Это было заметно по фигуре. В почти точно таком же скафандре, как мой. Я спрятал оружие, неспешно поднялся с земли и подошел к ней. «Кира, твой временный проводник», — представилась девушка, лицо которой было невозможно рассмотреть за тонированным стеклом шлема. «Командую здесь я, поэтому не тыкай в лицо своим званием, иначе будешь добираться своим ходом. Как твое имя?» «Можешь называть меня нервным». «Спорить не собираюсь. А звания у меня, наверное, и нет». «Хорошо», — удовлетворенно кивнула Кира. «Тогда шагай следом и не отставай. На транспорт я тебя посажу, а дальше крутись как хочешь. Меня это не касается». Я не знал, что в разведывательных частях служат женщины. При мне такого не было. «Ты, наверное, многое пропустил. У тебя с этим проблемы?» «Нет, никаких проблем». Мы шагали по равнине, пока над нами пролетали невидимые за завесой тумана коптеры. «Вся эта территория теперь наша», — заявила Кира. «Если бы ты шел один, тебя бы давно пришили, как пить дать. У всех есть индивидуальные ключи, настроенные на ДНК. Подлог невозможен». «До разлома далеко?» «Немало. Но пешком мы туда не пойдем. Здесь уже можно вызвать себе такси». Остановившись, она выдвинула из шлема 3 телескопические антенны. «Тран, Дельта, 5, вызываю». Прозвучали в моей голове обрывки ее мыслей, да так четко, что у меня челюсть отвисла от удивления. Я быстро взял себя в руки. «Дельта, ваш квадрат», — прозвучали обрывочные мысли оператора. «Квадрат, пилинг, сами, найдете». «Принято». «Транспорт будет», — сказала довольная Кира, оборачиваясь ко мне. Я кивнул. После мысленного сеанса голова у меня раскалывалась и напоминала звенящий колокол. Ну что ж, цена справедливая. С неба спустился продолговатый коптер. Просел до самой земли на пружинящих амортизаторах и выдвинул аппарель. Из него вышли 2 черные фигуры легионеров, держащих наготове внушительных размеров зенитные пушки. Один из прибывших протянул Кире черную коробочку, пока второй держал нас на прицеле. Та, ничуть не растерявшись, откинула забрало и приложила коробочку к глазам. Коробочка, коротко звякнув, больше не произвела никаких действий. Кира протянула ее мне и глазами показала сделать то же самое. Я повторил ее манипуляции. Коробочка вновь коротко звякнула, на секунду ослепив ярким светом. Охранник, ни слова не говоря, забрал ее и бросил быстрый взгляд на темный экран, по которому побежали кодированные символы. Пожав плечами, он нехотя отдал мне честь и жестом пригласил внутрь транспорта. Мы вошли и устроились в креслах. «Расслабься, ты прошел проверку», — шепнула Кира. «Ты какой-то нервный». «Это от радостного предвкушения встречи со своим командованием». «Ага, так я тебе и поверила. Спецназ SOG, я права?» «С чего ты взяла?» «Знаю не понаслышке про ваш мужской клуб. И многих из нас ты знала?» «Это тебя не касается», — раздраженно отрезала Кира. «Ты такой же хам, как и они». Пока мы летели на базу, я придумывал варианты побега с планеты. Да так, чтобы все прошло ювелирно, без накладок. Ситуация была непростой. Мне предстояло выбраться через разлом миров и решить самую большую свою головную боль, не дающую покоя — межзвездный транспорт. Без него весь план разваливался, как карточный домик. В узких иллюминаторах появилась Земля. Внизу тянулись стройные ряды жилых корпусов и куполов ангаров для летательных аппаратов. «Лейтенант, просили передать, что вас с нетерпением ожидают на базе», — хмуро бросил один из сопровождающих охранников, высунувшись из кабины пилота. «Приказывают пересесть на транспорт, следующий на Эпилон. Вас встретит подполковник Стил». «Уже подполковник? Что-то чересчур быстро», — удивился я, прикидывая в уме, за какие такие заслуги ему дали столь высокое звание. Тем временем двигатели смолкли. Сквозь вездесущий молочно-белый туман просвечивали ангары для больших машин. Пока мы пересекали аэродром, мимо нас тягачи тащили орбитальные истребители класса «Сейбр». К нам присоединился капитан Мюрат Гастони с 5 тяжелыми пехотинцами в полном боевом снаряжении. Он был явно чем-то сильно озадачен. «Мы будем вас сопровождать до самого космодрома Кассандры», представившись, безапелляционно заявил он. Отпустив 2 сопровождающих, капитан повел меня к другому ангару на крае взлетного поля. В ангаре затаился невиданный доселе каплевидный аппарат 40 метров в длину и 20 в высоту, без единого прямого угла. Носовой обтекатель был необычно выгнут на манер тарелки, а турбины глубоко утоплены в бока корпуса. Судно было защищено автопушками кругового боя, более приспособленными для обстрела земли, чем для воздушного сражения. «Только на этой модели можно миновать разлом», — с гордостью пояснил Мюрат, в нетерпении махнув 3 пилотам, которые околачивались неподалеку. «Модель «Сверчок» поступила на вооружение в прошлом месяце. Отличное транспортное средство». Сосредоточившись до головной боли, я услышал обрывки его мыслей. «Поскорее. Подполковник ждать не любит и может снова вспылить. Какого черта? Тут эти дураки стоят. Чертовы идиоты. Время поджимает». «А куда это мы так торопимся, капитан?» — хмуро поинтересовался я. Злоба на лице Мюрата сменилась неискренней доброжелательностью. «Мне, право, очень жаль, лейтенант. Мы на войне, и не нам обсуждать приказы». «Понимаю», — как можно более равнодушно согласился я. «Разрешите перекинуться парой слов со своей напарницей?» «Конечно, только поскорее, у нас жесткий график». Спустившись по трапу, я отыскал Киру, разговаривавшую с одним из солдат. «Здесь мы распрощаемся, лейтенант Грин. Такое, кажется, у вас звание», — сказала Кира. Ее собеседник тактично отошел в сторону, сделав вид, что его не интересует наш разговор. «Спасибо за помощь», — тихо шепнул ей так, чтобы она меня поняла. «За мной должок». «Лучше держи язык за зубами, и мы в расчете», — также тихо посоветовала Кира, покосившись на солдата. «Ради всех богов космоса, не говори, что вернулся обратно с того места, откуда начинал. Ты прибыл в точку эвакуации, где тебя забрал разведчик, и все». «Это правда, за исключением места встречи и того, что не я тебя должна была встретить. Поменьше про меня упоминай, тогда все будет тип-топ». «Прости, если при встрече нагрубил. У меня выдались тяжелые дни». «Это нормально. Удачи, кем бы вы ни были на самом деле». «И вам того же, разведчик», — отдав ей честь, серьезно сказал я. Обратный полет был не таким волнительным, чем когда я сюда летел. Хотя и на этой стороне было не все ладно, благодаря вихревым течениям и вакуумным зонам. Несмотря на ругань пилотов и самого Мюрата, темные тучи, разрывавшиеся молниями, сменились на зеленоватое небо Эпилона. Мы прошли разлом благополучно. «Чудо, а не машина! Никогда не встречал такой красавицы!» — искренне восхитился я. «Наша гордость!» — напыжился капитан. «Мы получили первую партию во время той памятной бойни в Нянтранге несколько лет назад». «Какой бойни?» — нахмурился я, с недоумением уставившись на него. «Я уходил на задание в год Саламандры в 3-м месяце, в разгар сражения за Нянтранг». Капитан, странно посмотрев на меня, поначалу ничего не ответил, что-то соображая в уме. Но потом его лицо просветлело, и он облегченно вздохнул. «Простите, лейтенант, до меня не сразу дошло, что вы имеете в виду. Все время забываю про разностороннее время по обеим сторонам разлома. Вы, может, там пробыли и недолго, но времени здесь пролетело преизрядно». Если вы ушли в третий месяц года Саламандры, значит, прошло 5 лет. Да, 5. Мне трудно это осмыслить, капитан. Но я вам верю на слово. Мне очень не понравились эти новости. Знал ли Стил об этом, когда меня отсылал? Разумеется, знал. И ни словом не обмолвился. Гнусный подонок. Мне тоже поначалу это было непонятно. Но, уверяю, прошло 5 лет, и руины Нянтранга тому яркое свидетельство. Сиамы нам здорово наваляли, да так, что пришлось спешно вызывать планетарные бомбардировщики и бомбить полконтинента. Те, кто ушел из города сразу, спаслись. Но кто остался в окружении, погибли. Этот день я не забуду. Мясорубка длилась 3 недели, пока не вызвали летунов. У нас были невосполнимые потери. На моей памяти такого безобразия еще не было. Земля горела, словно сухая ветка, а камень плавился. И все это время остатки Альфы 235 героически сражались в руинах обреченной столицы Хо. Они просили вывести их из окружения, но подполковник был неумолим. Он был против позорного отступления. Мы выжгли джунгли вплоть до предгорий Туманных гор. Но верите? Нет, сиамов так и не истребили. Хотя нападений после этого стало заметно меньше. Они хуже крыс, размножаются с невообразимой скоростью. А что с Альфой 235? «Кто-нибудь уцелел?» — глухо спросил я. «Сомневаюсь. Уж больно было жарко». Я был мрачен, как туча, и закипал холодной яростью. Уставившись невидящим взором в кресло одного из пилотов, я думал о том, что у моих товарищей было не очень много шансов уцелеть. Стил дал задание оборонять город до самого конца, тем самым подписав им смертный приговор. Сверчок неожиданно клюнул носом, заваливаясь на правый бок. Резко взвыла сирена тревоги. Сидевших в креслах людей мгновенно оплела противоперегрузочная паутина. «Вы в своем уме?» — в страхе заорал на пилотов Мюрат, хватаясь за поручни. «Что случилось?» «Дик потерял сознание», — побледнев сказал второй пилот после того, как машина выровнялась. «У него кровь пошла из ноздрей и... Твою бабку через клюз!» — выругался Мюрат. «Не мог же он потерять сознание из-за простого набора высоты!» «Колись, мерзавец, что вы курили? Я вас на куски порежу за саботаж!» Отключился именно тот пилот, на спинку кресла которого я смотрел. Мне это показалось крайне странным. «Нужно садиться на ближайшую полосу и доставить его в медчасть». «Что? Я вам запрещаю! Запрещаю! Слышите?» — гневно прорычал Мюрат, освобождаясь от ремней. Вскочив с кресла, он подбежал к потерявшему сознание пилоту. «У нас приказ! Под трибунал захотели попасть! Летим прежним курсом!» Капитан не на шутку испугался, что выдало в нем штабную крысу, привыкшую разъезжать в комфортабельном транспорте. Я презрительно посмотрел на него. Сейчас меня волновала собственная голова, с которой творились странные вещи. В то время как капитан Мюрат, покрываясь потом от волнения, поторапливал пилотов, боясь срыва графика, мне сообщили, что на посадочном поле меня будет ждать лично всесильный подполковник Стил. Можно представить, в каком приподнятом настроении я летел к финишу. Мысли метались, как у загнанного зверя, которого окружили капканами и гнали в сети ловца. Даже 5 пехотинцев, словно почуяв их, заволновались и потянулись к оружию. «Дон Гаузер 3-1-1. Говорит, Селена 3», — пробубнил пилот в шлемофон. «Прошу организовать воздушный коридор до космодрома Кассандры. Как слышите, Дон Гаузер?» «Селена-3, воздушный коридор будет открыт, как только получим разрешение от службы ПВО. Не пытайтесь самостоятельно приблизиться и сесть, иначе будете сбиты». «Кто говорит? У нас на борту важный пассажир, лейтенант Грин. Приказ с самого верха». «Говорит дежурный по противовоздушной обороне полковник Галунин. Протокол в силе». Внизу, за иллюминатором, показались грозные ряды зенитных батарей, направленных в нашу сторону, а также разветвленный комплекс ультрасовременной линии обороны с башнями и ракетными шахтами планетарного дивизиона. Куда ни посмотри, всюду новейшие оборонительные системы, на установку которых денег не пожалели. Ни следа допотопных полудеревянных фортов и фортификаций, к которым я так привык. Ни одной единицы устаревшей боевой техники, широко применявшейся в лесной войне. Ничего из того старья здесь не было и в помине. Только блеск современности и лоск технологического гения империи. «Селена, все свободные площадки заняты. Временно садитесь на площадку номер 1, до особых распоряжений. Посадка разрешена». «Вас понял, Дон Гаузер. Идем на посадку». Неуклюжий с виду хоппер мастерски приземлился неподалеку от мрачной громадины космического корабля, нестерпимо сверкавшего в лучах после обеденного солнца. Не заглушая двигатели, хоппер опустил трап, спеша побыстрее от нас избавиться. Я с надеждой взглянул на необычный корпус космического корабля. Это был рейдер дальнего прыжка. Его хищно вытянутый корпус трудно было с чем-либо спутать. Он натолкнул меня на одну интересную идею, которая до сих пор меня волновала. «Мы как нельзя вовремя», — отирая с лба пот, повеселел Мюрат. Критически оглядев меня, он встал по стойке смирно, не сводя лакейского взгляда с приближающейся машины. Она резко затормозила, и из нее вышли несколько человек. Один был в полной парадной форме подполковника армейского спецназа и в неизменном зеленом берете. Остальные — все как на подбор модифицированные. Это было заметно по их глазам без зрачков и боевым скафандрам повышенной защиты. Игры окончились. «Лейтенант, добро пожаловать домой, мой мальчик! Просто не верится, что ты вернулся всем смертям назло!» — улыбнулся заметно раздобревший Марш Стил. Подойдя вплотную, он приобнял меня за плечи и оглядел с головы до пят. «Великолепно выглядишь! Прямо как в тот день, когда ушел на задание!» «Я говорил и еще раз скажу. Ты лучший из всех оперативников, которых я когда-либо тренировал. Время в обоих мирах течет по-разному. Разве нет?» — сузил я глаза, наблюдая за его реакцией. «Кто тебе это сказал?» «Капитан Мюрат. У него длинный язык», — отрезал Стил, не удостоив взглядом побледневшего капитана. «Что у вас произошло?» — заинтересовался он, глядя, как солдаты помогают пилоту в окровавленном на груди летном комбинезоне спуститься на землю по трапу. «Не знаю, сэр», — отдав честь, рапортовал напарник. «Потеря сознания в полете. Никогда такого не было. Мы чуть не упали в море. Диагност показывает отсутствие неполадок». «В ремонтную мастерскую. Там разберутся с причинами», — отмахнулся Стил и бросил быстрый взгляд на меня. «Неужели он?» — уловил я. «Мне нужно было выиграть немного времени. Лишь несколько минут, не больше». «Расскажите об этом месте. Я удивлен столь совершенной техникой». «Мы проедем в медчасть и для начала убедимся, что с тобой все в порядке. Я все расскажу по дороге. Разумеется, горячий душ и чистая одежда гарантированы». Я принял решение. Пора рвать когти здесь и сейчас, пока не поздно. Космодром идеально подходил для побега. Крепко ухватив Стила за локоть, я повел его в сторону. «Сэр, у меня важная информация. Срочная». Подполковник, глянув на мою руку, нахмурил брови. «Это не может подождать. По дороге расскажешь?» «Нет, я должен сказать это именно сейчас, желательно подальше от чужих ушей». «И где же?» — окончательно сбитый с толку Стил огляделся. Телохранители, повинуясь жесту Мюрата, направились следом за нами, держась на почтительном расстоянии. «Дальше не пойду. Говори здесь». Предчувствуя подвох, подполковник заволновался и посмотрел на охрану. Он уже жалел, что согласился. Я с неудовольствием отметил, что до рейдера оставалось 20 метров. Расстегнув карман, я достал один из цилиндров аббата Рура. Мне было неприятно идти на это, но иного способа не было. Я был безоружен, если не считать этого неопробованного устройства. В одиночку мне ни за что не справиться с прекрасно обученными убийцами. Приходилось рисковать. «Что это такое, черт подери?» — криво улыбнулся Стил, словно невзначай положив руку на рукоять пистолета. «Это смахивает на градусник, которым измеряют ректальную температуру. Уж не собираешься ли ты мерить температуру в моей заднице? Я рад тебя видеть, но не настолько». «Это голограммное устройство», — не моргнув и глазом, спокойно соврал я, вращая колпачок так, как меня учил аббат. Мои спокойствие и уверенность усыпили бдительность Стила, но не до конца. Он по-прежнему был начеку, готовый к разным неожиданностям. «Позволь взглянуть. Откуда он у тебя?» Стил осторожно взял из моих рук цилиндр и стал разглядывать слегка искрящийся металл, покрытый еле заметными значками, похожими на клинопись. «Этот язык... он мне знаком. Храмовый мир?» И с искаженным лицом выпустил его из рук, побледнев, словно перед ним стояла смерть. И в этом он был прав. Я с ненавистью плюнул в его удивленное, а затем и разъяренное лицо. «Это тебе за моих ребят, которых ты предал и обрек на смерть. Гори в аду!» И смачно ударил лбом по холеному носу Стила, взяв его руки в замок. Он чудом уклонился и с нечеловеческой прытью вырвался из захвата, из которого, я думал, вырваться невозможно. Не успев понять, что случилось, я валялся на земле с заломанными за спину руками. Проклиная себя за непростительную утрату бдительности, я попытался дотянуться до клинка, но чуть не потерял сознание от боли в шее. Мой противник был чертовски силен и прекрасно обучен. Это ощущалось в каждом движении. Напрасно я рассчитывал, что он размяк. «На помощь, кретины!» — прорычал подполковник. «Он нужен живым и невредимым!» «Еще немного, и моей участи не позавидуешь». В ушах раздался нарастающий визг, перекрывший остальные звуки. С запозданием сработало проклятое устройство Рура. Но уж лучше поздно, чем никогда. Подполковник, дико взвыв, упал на землю, держась руками за голову. Из его носа потекла темная струя крови, а тело скрутило в жестоких судорогах. В радиусе 30 метров корчились солдаты, телохранители и несколько человек из экипажа рейдера. Катаясь по земле в невыносимых муках агонии, все с удивлением пытались отыскать взглядом источник убийственного шумового излучения и не находили. На самом деле никакого шума не было. Создаваемое гранатой излучение не тревожило барабанные перепонки, а напрямую разрушало нейронные связи мозга. На меня оно никакого влияния не оказало, за исключением шума и вибрации в теле, что неприятно, но не смертельно. Несколько плазменных зарядов, трассируя, пронеслись у меня над головой и с визгом влепились в опоры корабля. Крики людей слились в дикую какофонию, встревожив часовых на вышках периметра. Тут же взвыла сирена тревоги, и база очнулась от послеобеденной спячки. Вы слушали книгу «Доминион. Проект Генезис». Автор Игорь Марченко. Запись произведена в рамках проекта «СВИД. Сказки для взрослых и детей» с любезного разрешения автора специально для сайта sweetbook.ru в 2016 году. Читал Олег Шубин.